Карри, карри, кар, кар, кар! Ну не сказка, а кошмар! Зря не каркай, черный ворон. Мы сейчас все скажем хором. Эй, засовы, эй, запоры, отопритеся! Эй, засовы, эй, запоры, отопритеся! Эй, решетки, эй, ворота, отворитеся! Эй, решетки, эй, ворота, отворитеся! Ради мышей и детворы! Ради мышей и детворы! Будьте добры, будьте добры! Будьте добры, будьте добры! Вот вам слов волшебных чудо, никогда их не забуду. Все по-доброму выходит. Мыши, мыши, путь свободен. И мышиный паровоз высунул из норки нос. Тише, тише, тише, читали на афише. Тише, тише, тише, по сказке едут мыши. И мое худое тело покататься захотела. Жаль, что больно шустро мчаться. Нам за ними не угнаться. На колесах и в тепле веселей, чем на метле. Эй вы, злюки-прохиндеи, не пора ли стать добрее? Злюки, злюки, злюки, добром всегда в разлуке, а сколько нам добро не понутру. И вы с добром прощайтесь, и в злючек превращайтесь, конечно, по-здорову, по-добру. Такое наше ремесло, такое наше ремесло, все делать всем на зло. Такое наше ремесло, такое наше ремесло, все делать всем на зло. Кар-кар-кар, пора, пора, чур со злыми не игра. Лебедь я, не черный ворон, я был в детстве заколдован. Люди, звери, чур-чуры, будьте вы ко мне добры. Ладно, черный, чур-чуры, будем мы к тебе добры. Впредь тебе каркушей не быть. Ты теперь царевна-лебедь. Ты, карга-яга, злых дел мастерица, в пчелку или червяка хочешь превратиться? Что ты к бабке прицепился? Лучше взял бы и извинился. Мышки я не трогаю, пусть мчат своей дорогою. Мне, старухи, по секрету больше по сердцу ракета. Вот сейчас надену кеды, шлем, кафтан да штаны, и за ней вокруг луны. За ракеты мчится партия и верится, как без веника и палки в небе вертится. Погляжу иду к воротке, жить не хочется, обошли на повороте метлолетчицу. И на небе видно тоже положение, потеряли бабки ёшки уважение. Надоело жить на свете злою коброю, вот завтра на рассвете стану добрым. Ладно, завтра на рассвете стану добрым. Паровоз чуть-чуть печально расставание протрубил, шлют вам свой привет прощальный всех, кто в сказке жил да был. Чем умчать домой, сам мышиный предводитель, мышь 527-й. Я доволен, даже слишком, папа понравилась все мышки. Человеческая ласка, солнце, небо, синева, подаренная сказка и волшебные слова. Без добрых улыбок и глаз, и не случайно, как будто сколько веков говорят в добрый час, доброе, доброе утро. Пусть вы красивы, сильны и храбры, это немалого стоит, но обязательно будьте добры, люди сильны добротою. Если, как в сказке, добра полон дом, дом тот богат лишь отчасти, если наполнено сердце добром, вот настоящее счастье.